Анна идет к архипелагу. Завтрак, приготовленный фру Эддой, не был особенно изысканным. Но все же это не были и плоды кулинарных усилий Олли. Разогретые на спиртовке консервы с хлебом, немного подрумяненным в маргарине. При всем том, что Кручинин не считал себя гурманом, он с нескрываемым удовольствием отведал каждого из 6 рыбных блюд, каждого из 3 сортов сыра и обеих колбас. Овсяная каша могла бы уже завершить этот обильный завтрак. Но невозможно было отказаться и от внесенного Эддой румяного омлета с клубничным вареньем. Его шипение и аромат соблазнили бы хоть кого. Отхлебывая кофе со сливками, Кручинин хмурился на залитое солнцем окно и лениво отвечал на оживленную болтовню грачика, которого не уходил даже пышный завтрак Эдды. Они еще сидели за столом, когда явился Олли Ансон. Он был прислан шкипером, чтобы показать друзьям дорогу к пристани и принести на Анну продукты, приготовленные хозяйкой для их морского путешествия. «Решили стать моряком?» — спросил грачик у Олли. Ансон беззаботно рассмеялся. «Теперь я матрос на Анне. Но ведь у нас тут все моряки. Рыбу не ловят в горах». Трудно было совместить то, что вчера тут говорилось об Олли, с ясным и, как казалось грачику, чистым образом этого добродушного малого. Глядя на проводника, грачик не мог найти объяснение злым россказням. Кручинин же, как казалось, и не задумывался над такими пустяками. Он продолжал с хозяйкой беседу о местных песнях, которые его очень интересовали. Даже заставил ее спеть своим надтреснутым голосом 2-3 из них. Кручинин спросил и у Олли, не знает ли он каких-либо песен. Парень на минуту сдвинул брови, соображая, по-видимому, что лучше всего исполнить, и запел неожиданно чистым и легким, как звон горного потока, баритоном. Он пел о горах, о девушках с толстыми золотыми косами, живущих в горах у самого синего моря. «Вы любите песни?» — спросил он, окончив. «Да», — сказал Кручинин. «Я собираю их везде, где бываю». «Наш пастор тоже собирает песни из Казани», — заметил хозяин гостиницы, до сих пор молча стоявший, прислонившись плечом к стене и покуривая трубку. «Он даже записывает их на этакий аппарат, я забыл, как он называется. Что ты скажешь, Эда?» «Эта машинка здесь», — ответила хозяйка, — «я ее спрятала. Думала, может быть, из-за нее могут быть неприятности». «Неси-ка, неси ее, пускай гости посмотрят», — сказал хозяин. Хозяйка вынесла портативный магнитофон вполне современной конструкции с приделанным к нему футляром для запасных лент. Запись велась на пленку и позволяла тут же воспроизводить ее простым переключением рычажка. «Умная штука», — восхитился хозяин. «Сам поешь, сам слушаешь». «Да, наверное, дорогая вещь», — уважительно согласилась хозяйка и фартуком смахнула с футляра пыль. Кручинин одно за другой поставил несколько лент, прослушивая записи, сделанные пастором. «Нужно будет попросить разрешения воспользоваться этим аппаратом», — сказал он. «Пастор, наверное, уже на Анне», — сказал Олли. «На Анне?» — удивился Кручинин. «Он тоже решил пойти с этим рейсом. Хочет побывать на островах». «Ах, вот что! Подбирается приятная компания». «Если не считать дяди Виткуна», — пробормотал Олли. «Как, и кассир тоже?» «Кажется, да». К пристани друзья шли тихими улочками городка. Как все прибрежные города этой страны, и этот городок пропах морем и рыбой. Рыбой, казалось, отдавало все. Даже стены домов и камни мостовой рыбой пахло всюду, вплоть до аптеки и почты. Но здесь этот запах не был отталкивающим. Напротив того, он казался таким же непременным, как крахмальные занавески на окнах или начищенная медь планок на дверях. Здесь все было подчеркнуто чисто и потому уютно. Домики, тесно сошедшиеся по бокам мостовой, такой узкой, что на ней не разъехаться встречным повозкам. Маленькие лавки, с витрин которых аппетитно глядели связки кореньев, колбасы и бананы. Много бананов, много лимонов, яблок, чуть ли не в каждой лавке, не исключая сапожной, можно было купить фрукты и соки. Это было так соблазнительно, что грачик не мог отказать себе в удовольствии приобрести на дорогу несколько яблок и бутылку прозрачного, как солнечный луч, лимонного сока. Встречные прохожие здоровались с русскими приветливо, словно были их давнишними знакомыми. Кручинин и грачик понимали, что это радушие относится не столько к ним обоим, случайным приезжим, сколько к великому народу, представителями которого они тут оказались. Грачик издали увидел у пристани приземистый зелено-белый корпус Анны. В сторонке, поодаль от толпы, стояли Олли и Рагна. Они стояли, взявшись за руки. Как бывает, держатся дети и о чем-то беседовали. У Рагны было все такое же сосредоточенное лицо, как накануне. Олли же, вопреки обыкновению, был весел и то и дело смеялся. При виде русских он высоко подбросил руку девушки и бегом пустился к Анне. Рагна глядела ему вслед по-прежнему сосредоточенно, без улыбки. На борту Анны гостей уже ждали шкипер и пастор. Кассир, заложив руки за спину и ссутулив плечи, медленно прохаживался по пристани. Увидев, что бот отваливает без младшего Хекерта, грачик крикнул: «Разве вы не едете с нами?» Виткун скорчил гримасу отвращения и угрюмо пробормотал: «Есть на свете люди, от которых хочется держаться подальше». При этом его мутные и злые глаза уставились на Оли Ансена, как ни в чем не бывало сматывавшего причальный конец в аккуратную бухту. О том, что сделали с этой страной оккупанты, Кручинин мог судить по толпе, быстро собравшейся у причала, чтобы посмотреть на отправление Анны. Здесь, где каждый человек, по верному замечанию Оли, был моряком, потому что был рожден рыбаками, сам становился рыбаком и рыбаком умирал, даже грудного младенца нельзя было удивить видом рыболовного бота. Здесь учились, женились, пировали, все делали между двумя выходами в море. Здесь море считалось мертвым, если на горизонте не маячило несколько сотен парусов и не стучало сотни моторов. Люди здесь жили морем. Крепче всего на свете любили море и больше всего на свете ненавидели море. Еще на рубеже последнего века статистика говорила, что на один только архипелаг, куда теперь шла Анна, на лов за год выходило около 20 тысяч судов. Из них 15 тысяч возвращались нагруженные рыбой до рубок, а 5 тысяч становились жертвами моря. Гибель четвертой части судов, выходивших на лов в океан, по-видимому, даже не считалась здесь слишком высокой платой Нептуну за сокровища, какими приходилось уступать рыбакам. Треска и палтус кормили и одевали народ. Салака и селедка служили основой его скромного благополучия и экспорта. И вот теперь люди пришли поглазеть, как на диковинку, на Анну, потому что она была единственным моторным суденышком, пережившим войну. Мало у кого из оставшихся на пристани людей были веселые лица. Хотя едва не каждый здесь был другом шкипера Эдварда Хекерта, и сотня рук дружески махала ему на прощание. Еще долго были видны неподвижные фигуры горожан на пристани, словно они взялись там стоять, пока силуэт Анны не растает на горизонте. Море было спокойно. Анна бойко прокладывала себе путь, расталкивая крутыми боками теснившиеся к берегу льдинки, размягченные весенним солнцем и водой. К месту назначения, южному острову архипелага, подошли в сумерках. Друзьям надо было поскорее отделаться от спутников, чтобы, не теряя времени, заняться отысканием следов гитлеровского агента, известного контрразведки союзников под именем Хельмута Эрлиха. Нужно было обезвредить его, прежде чем ему удастся найти надежную нору, где он отсидится. Нужно было лишить его возможности вытащить на свет припрятанные списки законсервированной агентуры и возобновить свою подрывную деятельность. Было известно, что бывшая нацистская агентура должна, по мысли ее новых хозяев, сделать эту маленькую северную страну базой своей секретной деятельности, направленной против СССР и некоторых других стран. Трудно предположить, что мирный, трудолюбивый и свободолюбивый народ этой страны согласился бы дать приют иностранной службе диверсий, имеющей своей единственной целью шпионаж и провокации, направленные на разжигание новой войны. Этот народ не раз уже в своей истории отстаивал собственную независимость от поползновений даже наиболее родственных претендентов. К тому же он заслуженно гордился своим миролюбием и традиционным нейтралитетом в столь же традиционно неспокойной жизни Европы. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что даже если шкипер и другие не совсем верят в чисто туристские цели Кручинина и Грачика, все равно они сделают все, чтобы помочь русским. Они видели в гостях верных и бескорыстных друзей своего народа. «Скромность этих людей поразительна, она меня просто трогает», — сказал как-то Грачик. «Воспитание, братец, вот что такое», — Как раз то, чего иной раз не хватает нам. Что греха таить, мы в этом деле не пример. К сожалению, у нас уже перестали уважать чужие тайны, даже самые интимные, самых дорогих друзей. Пусть человек дал честное и распречестное слово хранить секрет, но он разболтает его при первой возможности, да еще станет доказывать, что, мол, уважение к чужой тайне – это буржуазный предрассудок, пустая интеллигенщина. Если данная тайна, а такова любая частная, негосударственная тайна, если она, повторяю, не охраняется законом, если за ее нарушение не привлекут к ответственности, стоит ли утруждать себя ее хранением? Не обращая внимания на то, что лицо Грачика становилось все более мрачным, Кручинин торопливо закурил. Он и сам не заметил, как эта тема заставила его разволноваться. Его голос дрожал возмущением, когда он заговорил снова. «Ты мне, может быть, не поверишь, но я собственными ушами слышал, как один человек, и не кто-нибудь, а политработник в чинах и с орденами, на многолюдном собрании говорил: «Мы, большевики, отвергаем мелкобуржуазное морализирование вокруг пресловутого слова чести. Честное слово для нас не фетиш». Правда, этому залгавшемуся балбесу слушатели выдали все, что ему причиталось. Но все же мне грустно, братику, грустно. «Послушать вас так...» Грачик, не договорив, безнадежно махнул рукой. «К чему такая разочарованность? Нужно только всерьез, не на словах, а на деле заняться тем, что у нас, стариков, называлось воспитанием. И для этого вовсе не требуется ездить сюда, к людям, действительно прекрасным в своей скромности. Достаточно побывать поглубже в нашей собственной стране, в деревне, подальше от столицы, от наших больших центров. Там ты скорее увидишь скромность и воспитанность в самом высоком народном понимании. Так-то, Грач».